Глава 14. Лето не вечно, вейте гнезда. «Клевцов не убийца, это факт», — размышляла Ульяна. «Он не убивал Конюхова, но с коллекционером пока не ясно». «Надо бы все проверить», — сказала она себе и вышла из кабинета. Заглянула на ресепшн, там ей сказали, что Руднева в своем кабинете. «Это весьма кстати», — пробормотала Ульяна и направилась к ней. Войдя с порога, сказала: «Ольга Францевна, мне нужно знать, работал ли Клевцов вечером». Она замолчала, прикидывая, в какой день недели убили коллекционера, и, вспомнив, продолжила: «Работал ли он в прошлую среду вечером?» Руднева заглянула в календарь и уверенно заявила: «Работал, я сама допоздна крутилась на кухне. По пятницам, если помните, мы празднуем день именинника. Прошлую неделю их набралось 15, в упомянутую вами среду готовили торты и десерты. С кухни ушли во 2:00 ночи. В том числе Клевцов?» – осведомилась Ульяна. «Он уходил последним, вместе со мной». «Ясно», – она ненадолго задумалась и спросила: «Можно я воспользуюсь вашим компьютером?» «Пожалуйста», – Руднева развернула к ней ноутбук. Порывшись в программах, Ульяна отыскала банные списки и выбрала один, где были фамилии Клевцова и Конюхова. В программе расселения нашла его номер. «Ага», – пробормотала она. «Олейников Александр, так и запишем». Ульяна записала на листок телефона, уже собралась уйти, однако Ольга Францевна ее задержала. «Помните, вы просили меня разузнать через доверенного человека, что происходит на кухне? Ну?» Ульяна остановилась и выжидательно посмотрела на Руднева. «Так вот, Клевцов крутил романы с обеими поварихами. Отсюда ревность, и мы имеем несчастный случай на производстве». «Об этом я уже слышала», – бегло заметила Ульяна. «Несчастный случай оформили?» «Куда же теперь деваться?» – вздохнула Ольга Францевна. «Еще одно пятно на репутации пансионата. Не забудьте оформить официальное письмо на имя жалобщицы. В нем извинитесь от имени руководства пансионата, поблагодарите и сообщите, что указанные недочеты нами выявлены и устранены». Руднева возмутилась. «Недовесов не было». «Это не важно», — сказала Ульяна. «Иногда лучше извиниться, чем доказывать свою правоту. Как только подготовите документ, я сама вручу его скандалистке». «Будет сделано», — с обидой в голосе ответила Ольга Францевна. Ульяна вышла в коридор и направилась к своему кабинету. Войдя, она села за стол и набрала номер Олейникова, дождалась, когда тот ответит, и заговорила. «Здравствуйте, Александр. С вами говорит директор пансионата. Где вы недавно отдыхали? Меня зовут Ульяна Сергеевна». «Здравствуйте», – растерянно произнес Олейников. «Что-нибудь не так? Почему вы звоните? Только не подумайте, что у меня к вам какие-то претензии. Их, конечно же, нет», — поспешила объясниться Ульяна. «Тогда в чем дело?» «У меня есть несколько вопросов, на которые хочу получить ответы». «От меня?» — еще больше удивился Олейников. «Для этого и звоню». На этой фразе Ульяна потеряла терпение и по обыкновению пошла напрямик. «В один из дней вы посетили пансионатскую баню, ту, что в охотничьем домике». «Ну да, хорошо помню. Понравилось». «На ваше время в списке значится 5 человек. — напомнила Ульяна. — 5 и было, — подтвердил Олейников. «Среди них некто Конюхов Максим, плотный 50-летний мужчина, и Тимофей Клевцов, высокий и крепкий в тех же годах. Обоих помню, мы с ними после парной выпивали в комнате отдыха. А что вас конкретно интересует?» «По-вашему, они были знакомы до этого?» «До того, как пойти в баню?» — спросил Олейников. «Ну да», — подтвердила Ульяна. В трубке ненадолго возникло молчание, после чего, наконец, прозвучал ответ. «А шут его знает». Ульяна перебрала в уме варианты формулировок и задала уточняющий вопрос. «Может быть, они общались один на один или обсуждали общих знакомых?» Прозвучал короткий смешок, а потом голос Олейникова. «Был такой момент». «О чем они говорили?» – спросила Ульяна. «О ком?» – поправил ее Олейников. «Да что там говорили? Подрались». Помедлив, Ульяна овладела собой, в ее голосе появились осторожные нотки. Теперь она кралась, как кошка, на мягких лапах. «Клевцов и Конюхов реально подрались? Когда один бьет другого кулаком по физиономии, это, по-вашему, нереально?» Вопросом на вопрос ответил Олейников и добавил. «А потом по башке бутылкой». «Реальнее некуда», — согласилась Ульяна и уточнила. «Кто начал драку?» «Тот с усами. Клевцов?» «Ну да, Тимофей», — Олейников тихонько хихикнул в трубку. «Ну а другой — Конюхов», — вот сказала она. «Он тоже не лыком шит, нашел чем ответить. Словом, подрались так, что еле разняли». «Из-за чего?» «Из-за кого?» — тихо сказал Олейников. За короткими, многозначительными фразами, которые он вбрасывал в разговор, стояло нечто весомое. Не заметить таких намеков Ульяна не могла. «Да говорите же», — распорядилась она. «Короче, бабу не поделили. Имя этой женщины знаете?» «Да что там имя? Она сама нам баню топила, потом накрывала на стол». «Кружилиха?» — вырвалась у Ульяны. «Лизавета, ядреная тетка, не первой молодости, но очень уж завлекательная. Что было после того, как вы их разняли?» «Тот с усами, Клевцов, ушел». «С чего это вдруг?» «Так все ж было ясно. Выбрали не его. Лизавета Конюхову к себе увела. Думаю, тем вечером он у нее остался». «Думаете или знаете?» — уточнил Ульян. «Свечку не держал, но они же взрослые люди». «Могу я сделать вывод, что Конюхов и Кружилиха были знакомы до этой драки?» «Тут и к бабке не ходи, однозначно». Прежде чем закончить разговор, Ульяна поинтересовалась. «Можете что-нибудь добавить?» После непродолжительного молчания Олейников сказал. «Пожалуй, нет». На этом их телефонный разговор закончился. Ульяна встала из-за стола и в раздумьях прошла до дивана, потом к окну. Остановившись там, обронила. «Странная женщина, это Кружилиха». Подумать и правда было о чем. Сплошные противоречия. Нравится мужчинам, но почему-то одиноко. Была отличницей, красавицей, гордостью факультета, а теперь довольствуется комнатой в охотничьем домике и должностью истопницы. Надо бы вытащить ее на солнышко и как следует рассмотреть. В дверь вежливо постучали, и в кабинет заглянул Степан Дюков. «Разрешите, Ульяна Сергеевна?» «Заходи». Она вернулась к столу и спросила. «С хорошими новостями или опять приволокли какую-то гадость?» Он усмехнулся. «Все в порядке, не кипишите». С некоторых пор отношения между директором и начальником службы безопасности сделались менее формальными. Это облегчило понимание и повысило уровень доверия. То, что Дюкову можно доверять, Ульяна поняла давно, еще с предыдущей заварухи. «Айтишник просмотрел видеозаписи с КПП, как вы приказали», — начал Дюков. «И что? Каков результат?» «Клевцов в указанный вами период с территории не отлучался. Его машина последние 2 недели стоит на стоянке возле КПП. Если бы уезжал, мы бы заметили». «С этим все ясно», — Ульяна забарабанила пальцами по столешнице и посмотрела на Дюкова. «Хотя, если заморочиться, можно выйти из территории через калитку, ведущую к охотничьему домику или на берег реки». «Ага», — срезонировал Дюков. «А потом 20 километров пешочком по лесу до первой деревни». Он сделал вывод. «Это вряд ли. Что там еще?» Дюков обескураженно крякнул и почесал в затылке. «Интересная история получается, Ульяна Сергеевна. Ну так расскажи. Охранники снова видели огоньки в мезонине усадьбы». «Так», — протянула Ульяна и замерла. Потом через несколько секунд спросила. «Во сколько это было?» «В 2 часа ночи». «Ты посмотри, дело-то все интереснее да интереснее». «Какие будут распоряжения?» — спросил Степан. «Давай подумаем вместе», — предложила Ульяна. «Например, включи мезонин и саму усадьбу в маршрут обхода». «Что если в 1 час ночи и ближе к 5 утра?» «Очень хорошо. Могу выполнять?» — Дюков встал и по-военному вытянулся. «Действуйте, и вот еще что», — вспомнила она. «Передай Кружилихе, чтобы зашла ко мне». «Срочно?» — справился Дюков. «Как только освободится». Когда в кабинет вплыла Кружилиха, на Ульяну вдруг навалилась усталость. Тяготы прошедшего дня ярмом легли на ее плечи и буквально вдавили в кресло. Сил не было еще и потому, что она забыла поесть. «Присаживайтесь, Елизавета Федоровна». «Или натворил чего?» – тревожно спросила та, пытаясь поймать ее взгляд. «Присаживайтесь», – повторила Ульяна, и это еще сильнее насторожило Кружилиху. «А я будто чувствовала. С утра все шло через пень-колоду». «Вам знаком человек по фамилии Конюхов?» — спросила Ульяна. Кружилиха, потупившись, замолчала. Ульяна тоже держала паузу, она привыкла все контролировать и никогда не давала собеседнику перехватить инициативу. Через минуту не раньше Кружилиха подняла глаза и очень просто ответила. «Он ходил ко мне?» «Правильно ли я поняла, у вас была связь?» «Да». Немного помолчав, женщина снова заговорила, торопясь и словно оправдываясь. «Поймите, Ульянушка, мне уже за 50, а я все одна. Женское счастье коротко, судьбу устраивать надо. Знаете, как в латинской пословице говорится, лето не вечно, вейте гнезда. Максим человек не женатый, могли бы обогреться друг возле друга, вдвоем встретить старость». «Я понимаю», — проговорила Ульяна. «У вас были только личные отношения или еще и деловые?» «Деловые?» — Кружилиха будто остолбенела. «Да бог с вами, Ульянушка. Какие у меня с Максом дела? Никаких. Придет ночью, под утро уйдет, иногда и днем забегал. Пирогами накормлю, вещички постираю. Вот и все наши дела». «Он никогда не рассказывал вам про усадьбу?» «Нет, никогда». «Может быть, что-то о себе, о своих знакомых?» «Никогда». Кружилиха покачала головой. «Не говорил, что ему кто-то угрожает?» «Бывало, замечала, что тревожится о чем-то, но сам ничего не рассказывал. Где и когда вы с ним познакомились?» «Здесь, в пансионате, дня через два после того, как он заехал». Максим записался в баню, так и закрутилось. Ульяна поглядела в окно, и из него открывался вид на еловый лес, который из-за ненастной погоды казался мрачным. Она повернула голову и снова посмотрела на Кружилиху. «Что связывает вас с Клевцовым? С поваром, что ли?» «Да», — кивнула Ульяна. «Его зовут Тимофей Петрович». «Ничего не скажу, мужчина он видный», — Кружилиха будто рассуждала или говорила сама с собой. «И рост, и фактура, все при нем. Ну уж больно злой, напористый, что ли, грубый. И ухаживал точно так же со злом. Как увидит, что Максим записался в баню, тут же является. Дразнит, задирает его. А потом и вовсе драку затеял». Она махнула рукой. «Бросовый мужик, да еще женатый. Я быстро дала ему отставку, больше не пристает». Было видно, что Кружилиха говорит правду, ничего не сочиняя и не приукрашивая. Ульяна не захотела тратить время на болтовню, отпустила ее и почувствовала большое облегчение после того, как она ушла. Теперь кабинет принадлежал только ей, и Ульяна могла обдумать все, что услышала. В интернете нашла ту самую фразу, о которой упомянула Кружилиха, и прочитала вслух, будто примеряя на себя. «Аэстас но сэмпар дурабит кондиете нидус. Лето не вечно, вейте гнезда». Смысл фразы заключается в том, что необходимо заранее заботиться о будущем. Всему есть конец. Ульяна откинулась на спинку и задумчиво повторила. «Всему есть конец». Благодатная тишина вскоре была нарушена. В кабинет вошла Ольга Францевна и положила на стол листок. «Вот, посмотрите». «Что это?» – не поняла Ульяна. «Вы просили написать благодарственное письмо той скандалистке». «Ах, да». Ульяна пробежалась глазами по тексту. «Уважаемая Ирина Аркадьевна, от имени администрации пансионата благодарю вас и приношу извинения». Она подняла глаза и уточнила. «Как ее фамилия?» «Пеструхина». «Кто такая?» «Дама лет 45. Где работает?» «В правительстве Московской области». «Ах, вот оно что!» Понимающе скривилась Ульяна. «Руководящий работник». «Какое там?» Махнул рукой Руднева. «Делопроизводитель в канцелярии. Простая писака в подчинении у Маргариты Фегин. Чем меньше муха, тем больнее кусает». Перечитав письмо, Ульяна расписалась и встала с кресла. «Сама отнесу. Усилим эффект воздействия. Где она живет?» «Четвертый корпус, номер 1». Идти было недалеко, этот корпус располагался в лесу, но был заметен из-за деревьев. Ульяна дошла до него за несколько минут и постучалась в первую дверь. Услышала. «Входите». И заглянула в комнату. С порога заметила курившую у окна женщину. Та обернулась, переменилась в лице и выбросила сигарету в окно. «Простите, знаю, что курить запрещено». Она виновато улыбнулась и жестом пригласила Ульяну сесть. Та хотела отказаться, но заметила на столе сигаретную пачку и тут же села. «Уважаемая Ирина Аркадьевна, я пришла, чтобы принести извинения за недостаточный вес порции, который вы обнаружили. Мы провели расследование, установили виновных, и они понесли наказание. Также благодарю вас за сигнал, который поможет сделать наш пансионат лучше». Пеструхина порозовела от удовольствия и забрала письмо. «Вот видите, все, что не делается, все к лучшему». Ульяна сдержанно улыбнулась и, превозмогая вдруг охватившее ее нетерпение, спросила. «Когда заканчивается ваша путевка?» «Два денечка осталось. Могу предложить вам еще неделю в этом же номере». «Неделю не смогу. Три дня хорошо бы». «Значит, договорились». Наконец Ульяна протянула руку и взяла со стола пачку сигарет. «Ни разу таких не видела. Дамский, начальница из Лондона, привезла». «Да что вы!» «Блок без одной пачки». Пеструхина с удовольствием выдавала нужную информацию. «Маргоша часто после поездок делает мне презенты. Ну а я, как умею, ей помогаю. Отвечаю добром на добро». «Маргарита Леонардовна?» — переспросила Ульяна. «Вы знакомы?» — с участием поинтересовалась Пеструхина. «Да мы практически родственники», — не без сарказма ответила Ульяна и перевела взгляд на пачку сигарет с нарисованной блондинкой в майке, над головой которой алел цветок разорвавшегося салюта. «Не подарите? Я коллекционирую редкие и необычные». «Да не вопрос, пожалуйста». Пеструхина достала из пачки сигареты и протянула ее Ульяне. «Берите».